Что? Да что случилось-то? Я же с мамой в палаточном городке живу, у нас электричество только вчера дали. Я же сама вам генератор приволокла, лично. Поднимает голову Джейн. Куда казенное имущество прохохотали? Это там рядом семья была многодетная. Ну так позвонила бы, я бы распорядилась. Босс сказала, проследи, чтобы у этой мерзкой Хесс все было. Она сама сучка, но мама у нее хорошая. Так и сказала. А у нас, что босс сказала, закон. Да погодите вы с генератором. Что случилось? Тейлор наваляла большой А. Что? Ага, так и есть. Как даст, раз, с ноги, два, потом с локтя, бац, трямс, хрусть. А во как, оторвала ей жопу. Пришлось потом склеивать. Что, млять, а потом, трахнула, наверное. Вики говорит, что у нее в комнате вот такенный плакат Александрии висит. Наверное, фетиш. Кристалл запрокидывает голову и отпивает из бутылки, рукой вытирает стекающую по подбородку струю. Погодите, погодите. София поднимает палец и изображает работу мысли. Не все сразу. Итак, в городе прибыла бойня 9, и Тейлор ее убила. Всю. В полном составе. Совсем убила. Потом прилетела Александрия, и Тейлор оторвала ей жопу. Я ничего не перепутала. Не, все было наоборот. Сперва прилетела Александрия, а уже потом, бойня 9. Так же вроде, Кристалл повернулась к Лизе. Тараторка, выручай. Однажды я придумаю кличку тебе в ответ, и тебе она не понравится. Обещает Лиза. Сегодня мы все без масок, так что можешь обращаться по имени, хотя я вижу, что ты забыла. Меня зовут Лиза, а у тебя в голове ветер. Ха, удивила. Зато у меня в животе шампанское. Кстати, что-то есть захотелось, тут можно пожрать, заказать чего-нибудь. Хочу, знаете, чтобы взяли корову, отсекли от нее лишнее и бросили на огонь, вот так, пыша-ша-ша. С другой стороны, пыша-ша-ша, и внесли сюда на серебряном блюде 4 красивых официанта. Ай, Вики, за что? Как-то быстро у тебя замашки нувориша появляются, ворчит Виктория, поглаживая кулак. Когда еще эту награду выдадут, а то и вовсе замылят. Скажут, это был ваш долг. Ну нет, Тейлор, они такое ни в жизни не скажут, особенно после того, как она большую задницу оторвала. Говорят, что Тараторка и Тейлор занимались этим прямо на мертвой Александрии. Я все еще тут, напоминает о себе Лиза. Меня зовут Лиза, а у тебя не только ветер в голове, но и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Ладно я, ладно Тейлор, но если об этом узнает большая А, ПФФ весь интернет уже знает, машет рукой Кристалл. Скажи, а как это? Ну, в смысле, правда, что Тейлор, некрофилка. Говорят, она, с мертвой Сибирью и с ампутацией. Ой, я только сейчас поняла, что можно было и с краулером. А ну отдай. Виктория бесцеремонно отбирает у нее бутылку. И больше ей не наливать. Видите же, что она несет. Подумаешь, не обижается Кристалл. Я и сама себе налить могу. А вы все, пуритане. Тейлор, борец против сил зла, и если она себе позволяет, значит позволяет. Я вот тоже, борец против преступности Бостона. У преступности Бостона осталась еще одна бутылка с шампанским, и я не сдамся в своей борьбе, мамочка. Слабым голосом говорит София, садясь обратно на диван. Тейлор и правда охренеть. Скажи-ка, ты ведь рада, что в случае с тобой она выбрала вариант? Подмигивает ей Кристалл. Вариант? Ну, у Тейлор два варианта воздействия, тебе же объясняли. Идите к черту. София Хесс стремительно темнеет лицом. Из-за освещения и не разберешь, то ли она покраснела, то ли разозлилась, но Лиза Уилборн знала. Ее план по созданию вокруг Тейлор сети своих людей работал, и она бросила быстрый взгляд на бывшую Мэдисон. Мэдисон Клименс тоже любит умных людей и терпеть не может идиотов. Мэдисон Клименс совсем одна в этом новом мире. Мэдисон Клименс прежде никогда не имела опыта близких отношений с другими людьми. Эй, окликает ее Лиза, и та оглядывается через плечо. Лиза протягивает руку за бутылкой, наливает виски в шот и толкает его к ней. Мэдисон ловко ловит шот, да так, что ни капельки не проливается. Выпьем. Лиза поднимает свой шот, и Мэдисон зеркально повторяет ее жест. Глава 126. Не так уж и часто мне приходилось бывать в кабинетах больших начальников. Вот у Выверта тоже был кабинет, да и сам по себе Выверт тоже был довольно большой шишкой, но его кабинет был простым, функциональным и не нес никакой эстетической функции. Пластиковая мебель, простые прямые линии, минимализм в его крайнем проявлении. Выверт вообще не любил декораций, все у него должно было быть функциональным и простым. Еще я была в кабинете мэра Брактон-Бей, господина Роя Криснера. Он был большой и роскошный, пожалуй, даже слишком. Мебель из темного дерева, полка с книгами и сувенирами, большой глобус, словно прямиком из эпохи географических завоеваний, стол для брифингов, стол самого мэра, большая картина на стене, ковер под ногами. Однако кабинет Аккорда, криминального босса Бостона, Парачеловика с удивительными способностями к планированию, превосходил все, что я видела до сей поры. Это был не кабинет, а дворец. Высокий потолок, панорамное окно за спиной у сидящего за огромным столом Аккорда, неприкрытая роскошь обстановки, однако все, с каким-то внутренним вкусом. По сравнению с этим кабинетом, кабинет мэра Криснера выглядел как безвкусный китч, дешевое полотно на рынке. Каждая мелочь в этом кабинете стояла на том месте, где она должна была стоять. Даже Цитрин, девушка в желтом платье, которая привела меня сюда, и та, легко качнувшись в сторону, заняла свое место в этом кабинете. Заняла и замерла, будто бы превратившись в еще одну статую из тех, что стояли в нишах стены. «Госпожа королева-администратор», гудит Аккорд из глубины своего кресла. «Пожалуйста, проходите. Присаживайтесь. Я рад, что вы решили почтить своим визитом мой город. Это радость взаимна. Уверяю я его, одновременно проверяя связь со сплетницей. Все работает как нужно, релейная связь через ретрансляторы Роя от Бостона и до Брактон-Бей выстроена, продублирована дважды и функционирует в штатном режиме. Равно как и связь с телом, которое я отдала панацее и которое сейчас танцует с Викторией и пьет шампанское из горла, что непривычно для Эми, необычно для Эми, невозможно для Эми. Или так на нее подействовала собственная смерть. На секунду я чувствую легкое сожаление, что мне снова приходится работать. Вот только что выбралась с девчонками в клуб и все развлекаются, пьют шампанское за $1500 бутылка, некоторые вон вообще уже на столе танцуют, а Крис размахивает над головой своим бюстгальтером. В общем, веселье идет полным ходом, а некая Тейлор Хеберт стоит в кабинете у суперзлодея всея Бостона. Хаем, присаживайтесь. Я сажусь в удобное кресло, которое выставлено прямо напротив стола Аккорда. Закладываю ногу за ногу. Надо бы поскорее с этим покончить. Лиза сказала, что Аккорд обязательно меня вызовет к себе и нужно бы сходить. Всего лишь уверить его в том, что ворон ворону глаз не выклюет и что мы с ним одной крови. Тем более, что это так и было. Как там говорил Мефистофель Фаусту, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. У нас с ним, наоборот. Аккорд навел порядок в Бостоне, я навела порядок в Брактон-Бей. Однако это никогда не получилось бы, действуем мы конвенциональными методами, так что и он, и я официально объявлены злодеями, которые творят благо. Или все-таки у нас с ним в точности как у Мефистофеля. В любом случае делить нам нечего, мне не нужен Бостон, пока тут порядок, остальное меня не касается. Мне бы со своим городом разобраться окончательно. Кстати, до меня только сейчас доходит несоответствие количества маячков в VIP-комнате клуба 40 этажей, количеству людей, которые там находятся. Маячков столько, сколько там девчонок. София, Лиза, Вики, Крис, Томака, Мэдисон и Джейн. Но людей в комнате на одного больше. Однако я не вижу лишнего, не ощущаю его, и нет никакого лишнего. Странно. Ладно, с этим потом. Думаю, что королева-администратор, Кейп ответственный за устранение Лунга, а не Лейбакуды, а также за уничтожение бойни 9, поймет мою обеспокоенность ее присутствием в моем городе. Наклоняет голову Аккорд, а я думаю о том, что разведка у него на уровне. Официального пресс-релиза со стороны СКП еще не было выпущено, тамошние аналитики и пиар-менеджеры бьются над формулировками, над тем, как именно преподнести уважаемой широкой общественности тот факт, что одна выскочка из Брактон-Бей сделала то, на что у Триумвирата не хватало пороху и яиц в течение всех этих лет. Костяк бойни состоял из легендарных кейпов: Джек, Сибирь Ампутация, Краулер, Манекен, Топорылый, Птица Хрусталь. Каждый из них был угрозой S+ класса. Легко взять и прибавить все эти S-плюсики, прибавить, а потом подвесить над моей головой и впечатлиться. Потому что уничтожение кого-то одного может быть случайностью, синергией силы и способностей, камень-ножницы-бумага, так совпало. Но уничтожение всего состава бойни 9 означало, что некая выскочка из Брактон-Бей сейчас является кейпом с рейтингом угрозы выше, чем у всех членов бойни 9 вместе взятых, и это пугало самих аналитиков и пиар-менеджеров СКП. Единственным способом не вызвать панику в масштабе страны было бы уверение, что я и СКП – союзники, что было утверждено относительно недавно, и сейчас они хотели выжать из этого соглашения весь сок пиара. К концу дня выйдет официальное заявление СКП о том, что они всегда сотрудничали с администрацией и что администрация является легально образованным объединением граждан в целях самообороны. Тем более, что у нас и документы есть. А еще, моя фотка в тактической броне появится на всех экранах страны и на первых полосах газет, так что полагаю, что до плаката на стене или фигурки на полку останется совсем чуть-чуть. Обязательно заведу себе плакат с Лизой, в полный рост и в бикини, или без. Мой визит в ваш гостеприимный город неофициальный. Уверяю я Аккорда, глядя, как его маска приобретает такой вид, будто он внимательно прислушивается к моим словам. У нас с девчонками выдалась нелегкая неделька, нелегкий месяц. Черт, да когда это вообще было легко? Вздыхаю я, и маска Аккорда вроде бы даже принимает сочувственное выражение. Да, уж он-то должен меня понимать, у него на плечах забота о целом городе. Вот мы и выбрались в знаменитый ночной клуб 40 этажей. Я слышала, что это самый шикарный клуб на всем северо-восточном побережье. Хотя когда я уходила, запас шампанского в VIP-номере стремительно приближался к нулю. «Я позабочусь, чтобы вам принесли еще», — отвечает Аккорд. «Если вы на самом деле прибыли в город только для того, чтобы отдохнуть в моем клубе, то добро пожаловать. Все затраты, связанные с вашим посещением, за мой счет. Ни о чем не беспокойтесь, все будет оплачено. Это неожиданно и приятно, признаюсь я, но боюсь, я не могу принять такого щедрого предложения. Потом мне будет неловко». «О, считайте это оплатой 5 минут вашего времени», — говорит Аккорд и поднимает к своему лицу запястье с наручными часами. «Начиная с этой секунды, просто выслушайте меня, королева-администратор. 5 минут вашего времени должны стоить достаточно дорого, и вы ничем не будете мне обязаны». 5 минут, да, конечно», — вздыхаю я. «Судя по всему, девчонки только начали веселье, так что я никуда не опоздаю. 5 минут за полную оплату всех счетов, с учетом того, что одна только бутылка кристалл, выпитая кристалл, стоит от $1500, а я уже со счета сбилась, сделка хорошая. Можно и 10 минут дядьку Аккорда послушать. На вид он ничего такой, спокойный и вежливый, говорит ровным тоном, личные границы не переходит. А то я привыкла, что как только кто важный на горизонте появляется, так на меня сразу кричать начинают. Все вообще, начиная от злодеев и заканчивая триумвиратом и СКП. Как вы, несомненно, знаете, в моем городе есть две проблемы. Зубы падшие, говорит Аккорд, сцепляя пальцы рук перед собой на столе. Благодаря моим послам первую проблему удалось решить. Его маска поворачивается чуть в сторону, он как будто смотрит левее меня. Я знаю, что там стоит Цитрин, женщина в красивом желтом платье с удивительно хорошей кожей и соблазнительной фигурой. Короткая пауза, во время которой я успеваю почувствовать легкую неловкость, как будто при семейной сцене присутствую. Наконец Аккорд откашливается и переводит взгляд на меня. «Так вот, с зубами покончено, остатки банды рассеяны и уничтожены. Надеюсь, это не будет проблемой», — он испытующе смотрит на меня. «Никаких проблем», — отвечаю я. «Понимаю вашу обеспокоенность, но я не мясник и не испытываю никаких сентиментальных чувств по отношению к его наследию. Предательница», — заявляет мне первый, — «хотя эти слабаки сами виноваты. Так вы следите за этим телом?» — удивляюсь я. «А чего не развлекаетесь? В тараканов захотелось? Ты со своей кодлой ведьм отправилась в Бостон, интересно же. Уверен, что вы там поубиваете всех налево и направо и перетрахаете всех налево и направо. Какие тут развлечения? Все наши тут», — усмехается первый. Пятый многое пропускает. Среди зубов была девушка по имени Миранда. «Спроси у Аккорда, что с ней», — неожиданно серьезно говорит Свара. «Слышишь, Тейлор, спроси, Миранда, кто это?» — спрашиваю я. «Это одна из ее подружек по постели, если тебе интересно. Рыжая дуреха, но задница и правда зачетная. Мы все любили посмотреть, как Свара ее валяет по кровати. Эх, ностальгия», — отзывается первый. «Тейлор, ни в коем случае», — предупреждает меня пятый, появившись в голове как чертик из табакерки. «Иначе Аккорд станет думать, что ты все еще мясник. Не иди у них на поводу. А вы заткнулись. Ты же на удаленном управлении, в своем теле. чего тебе там не сидится? Разонравились Феня и Меня? Мне показалось, что тебя вполне устраивает ваш тройничок. Тихая семейная жизнь не для меня, Тейлор. Кроме того, если меня у тебя в голове не будет, то тут начнется форменный бардак. Можешь говорить что угодно, но Миранда не заслужила смерти от руки послов Аккорда. Горячо возражает Свара. Тейлор, мы с тобой не в самых хороших отношениях, но ты хорошая девочка. Пожалуйста, узнай, что с ней случилось. Не думаю, что послы спрашивали имена у членов банды, говорит Пятый. У Миранды, насколько я помню, не было способностей. Она обычный человек, а такие никого не интересуют. Разве что как игрушка, но у послов идеальная дисциплина и сексуального насилия Аккорд не потерпит. Спрашивать бесполезно. По крайней мере сейчас. Потом, возможно. Тейлор, ты просто выдай Сваре одно тело и пусть поищет свою Миранду, а взамен она будет сотрудничать с администрацией. Да хоть черта лысого за бороду. Давайте тело, я на все согласна. Дивидиет импера. Вот выйдем из кабинета Аккорда, там и решим, заключает Пятый. Как на мой вкус, что-то он раскомандовался, однако же в его словах явно есть здравый смысл. Выделить Сваре одно из моих тел в Бостоне легко, меня это не затруднит, а взамен я получу сотрудничество Свары, которая до этого момента отказывалась идти мне навстречу. Раскрыть полный потенциал способностей Свары без такого сотрудничества невозможно, да и спокойствие в своей голове тоже дорогого стоит. Я хмыкаю при мысли, что скоро мы тут все как одна большая семья будем. Большая и любящая семья кровавых маньяков и убийц. Главное же то, что я в такую семью вписываюсь, как будто так и было всегда. Тейлор и ее мясники, картина маслом. Вот и замечательно, кивает Аккорд, ничуть не удивившись. Однако я попросил вас о встрече не в связи с зубами. Как я уже сказал ранее, эта угроза купирована. Тем не менее, остались падшие, и они вызывают у меня головную боль 24/7. К сожалению, я не могу объявить им войну, потому что ставки слишком высоки. Да и они слишком хорошо знают меня и мои способности, мои ресурсы и боевой потенциал. К сожалению, мои кипы не обладают таким обширным опытом и боевым потенциалом. Я слышала, что вы тут самая большая шишка. Удивляюсь я, вернее, делаю вид, что удивляюсь. Аккорд и его послы. Сплетница рассказала мне все, что знает сама, а она, самая умная в классе, так что знаю я немало. Цитрин, Отелло, Звездная Рысь, Амбидекстер, Люлипой и, конечно же, Гулям. Вот основная боевая сила послов Аккорда. Из них самой опасной в боестолкновении, пожалуй, была именно Цитрин. Послы Аккорда очень сильно помогали ему в наведении порядка на улицах. Например, способность Амбидекстера незаменима при контроле толпы. Люлипой вычистила канализацию и очистила прибрежные воды, а Звездная Рысь в одиночку обслуживает тепловую электростанцию, которая снабжает энергией все побережья. Аккорд подобрал впечатляющую команду для наведения порядка в городе, налаживания экономической жизни, но его люди не представляли собой особой силы в бою с кипами. Он и зубов смог одолеть только тогда, когда все кипы зубов вместе с мясником решили наведаться в Брактон-Бей. Интересно, как там Миранда? Стоп, разве это мои мысли? К сожалению, в таких случаях мне приходится привлекать специалистов со стороны. Маска Аккорда меняется, пластины на ней сдвигаются так, словно он морщится, будто лимон съел. Специалистов со стороны, я знаю, о чем он. Аккорд пару раз пользовался помощью команды Трещины, чья команда преспокойно живет в Брактон-Бей и не привлекает лишнего внимания. Я их не трогаю, а они демонстративно соблюдают правила общежития, не гадят, где живут, не хулиганят и не грабят банки. Все, что они делают в других местах, что меня полностью устраивает. Все же с наемниками можно иметь дело, тем более что Выверт в свою очередь как-то пользовался их услугами. Я лично не знакома с Трещиной, но сплетница каждый раз на дыбы становится, как ее имя услышит, так что полагаю, что у этих двоих есть какая-то история за плечами. Зная сплетницу, даже не нужно узнавать, кто там зачинщик этой взаимной неприязни. Лиза умеет заводить друзей, угу, на аутсорсе, поясняет Аккорд и наклоняется вперед. Как вы смотрите на то, чтобы помочь мне с этой проблемой? Назовите цену такой услуги. Для той, кто в одиночку уничтожила бойню 9, я полагаю, что вам это не составит особого труда. Не интересует. Отмахиваюсь я и встаю, разминая плечи. Мы тут только для того, чтобы потанцевать, выпить и оторваться как следует. Ладно, было приятно познакомиться, спасибо за разговор и оплату нашего счета. У меня еще вся ночь впереди, а девчонки уже пьяные. 5 минут еще не прошли. Вежливо, но твердо указывает Аккорд. Я так понимаю, что королева-администратор, хозяйка своему слову. Что? Я смотрю на часы. В самом деле, Аккорд начинает меня раздражать. Чертов педант и зануда, ну да ладно. Я опускаюсь назад, устраиваясь в кресле и снова закидывая ногу за ногу, всем своим видом стараясь показать, что ни минутой больше. Судя по вашему лицу, у меня не так уж и много возможностей убедить вас. Что же, два момента. Во-первых, я могу разработать план по экономическому восстановлению Брактон-Бей. Он кладет на стол какую-то толстую папку, в том числе рост количества рабочих мест, восстановление судоходства, починка парома, налаживание гражданских служб, социальной защищенности и физической безопасности граждан. Если следовать этому плану, то Брактон-Бей оправится от нападения Левиафана за 2 месяца. Такими же темпами, как сейчас, он качает головой. Город обречен на стагнацию. Вот как, я смотрю на папку. Сплетница предупреждала меня о подобном. Отказываться нельзя, в том числе и потому, что планы Аккорда работают. Однако же, а во-вторых, Аккорд кладет на стол несколько фотографий. Это то, что Валинфор творит со своими жертвами. Вернее, будет сказать, последователями. Я не преувеличиваю и не нагнетаю. Падшие и Валинфор – это худшие из того, что вообще могло было случиться с этим городом. Я мог бы просто показать вам эти фотографии, рассказать пару историй, и вы бы согласились сделать все бесплатно. Однако я считаю, что каждый труд должен быть оплачен, королева-администратор. Я знаю о том, что на территории Брактон-Бей исчезли бордели с насильно вовлеченными в сексуальный трафик девушками. Значит, хотя бы в этом аспекте мы с вами на одной стороне. Подобное, он брезгливо коснулся фотографий подушечками пальцев, отталкивая их от себя, плохо влияет на бизнес и порядок в городе. Глава 127. Ну и, вяло интересуется у меня Лиза, поставив пустой бокал на стол. Вип-комната в клубе Аккорда 40 этажей, практически пустует. В ней осталась только Лиза и София, больше никого нет. Лиза балуется каким-то красивыми, на вид жутко дорогущими коктейлями, а София сидит в углу, сложив руки на груди и всем своим видом показывая ненависть ко всему розовому и блондинистому. Клянусь, с нее можно писать картину «Падший ангел ненавидит все человечество» и некую Тейлор Хеберт в частности. Не собираюсь отвечать на вопросы, заданные таким тоном. Откликаюсь я, садясь на свое место и пододвигая к себе свой бокал. Как я и ожидала, лед давно растаял и виски стало просто разбавленным пойлом. Ну и ладно, выпиваю все залпом. Раздражаешь ты меня, Лиза, говорю я ей. Вот все наперед знала же, знала, но нет, вместо того, чтобы предупредить по-человечески, нужно из себя всеведущую корчить. Дождешься у меня, отдам Рейли для опытов, или попрошу Дэна на тебя луч оргазма испробовать. Чем старше ты становишься, тей-тей, тем больше походишь на старушку. Одно сплошное ворчание, кивает головой Лиза. И нет, я не знала, что он будет показывать тебе эти страшные фотографии. Да, я знаю, что Валинфор делает со своими жертвами, но это ж все знают. По открытым источникам можно пробить, а еще, дедукцией догнать. Дело это не хитрое. София, эй, София, чего тебе? Отзывается Хес, выражением лица которой можно прямо сейчас молоко сворачивать и краску с автомобилей окислять. Как по-твоему, что будет делать властелин-скрытник, который может брать под контроль своих жертв, зная, что останется безнаказанным? Что будет делать? София поднимает взгляд к потолку и несколькими фразами поясняет, что именно будет делать Валинфор со своими жертвами и как, в красках и не стесняясь в выражениях. «Кстати, я бы такое с тобой тоже сделала, балаболка», добавляет она в конце. «Уж больно ты меня раздражаешь, и твои неформалы тоже. Или они были твоими до тех пор, пока ты не начала Тейлор подлизывать? Да, я тоже тебя люблю, София», безмятежно машет рукой сплетница. «Ты само обаяние. Вот видишь, тей-тей, это не бином Ньютона. Любой тебе скажет, что именно будет делать Валинфор. Стоит только чуток подумать. Вот Софии даже думать не пришлось, только дай ей волю. Я уже знаю, что бывает, если Софии дают волю. Ей и так слишком много воли давали», ворчу я. «Но теперь-то это закончилось, с чем я тебя и поздравляю», поднимает бокал Лиза. «Вечер только начался, а я никак не могу напиться и забыть кое-что, что предпочла бы не помнить вовсе. А где все остальные?» – спрашиваю я, оглядываясь. Где Вики и Крис? Они танцевать пошли. Тут же скучно, вип-зона, только мы. Так что они спустились на танцпол, парней цеплять. Вот и остались мы втроем. Говорит сплетница, и выражение ее лица тут же меняется. Ты чего, Тейлор? Всем стоять, никому не двигаться. Говорю я, и все в комнате замирают. Вернее, будет сказать, все в комнате замирают. Застывает на месте сплетница, не успев поставить очередной бокал на стол. На ее шее, у самой пульсирующей артерии, занеся жалость нейротоксином, замирает моя Кунаичи, модифицированная муравьиная матка-мутант, которую после всех улучшений панацеи не раздавить даже танком. А ее жало может пробить кевлар и стальную броню, до сантиметра брони и почти 2 сантиметра кевлара или керамической плитки. В углу, на своем диванчике, растопыривает пальцы во все стороны София Хесс. На ее шее, груди и лице, также застыли 3 кунаичи. Я поворачиваю голову в другой угол, туда, где я чувствую присутствие человека, где мои кунаичи также уселись на шею, лицо и руки Айши. Она так же, как и остальные, замерла, не решаясь двигаться. Тейлор, одними губами произносит София, что тут происходит? Ты притащила меня сюда только для того, чтобы убить в клубе? Кажется, я понимаю, говорит сплетница. Она бледна, но говорит спокойно и четко, выговаривая каждое слово и, кажется, даже не торопясь. Протокол скрытник-властелин, нас тут 4. И потом, когда мы сюда ехали, порции еды было больше, чем я помню людей. Ты считаешь, что Валинфор уже сделал свой ход? Тейлор, я настоящая. Ты можешь это проверить по своим модификациям в моем теле. Они сделаны довольно давно, и каждая из них требовала твоего личного участия. Значит, ты знала меня до этого момента. А чем это она? Спрашивает София, не поворачивая головы. Мне очень жаль, девочки. Лиза, София, Айша. Я знаю всех вас, мы с вами давно знакомы, но еще когда я была в кабинете у Аккорда, я поняла, что в комнате на одного человека больше. Больше, чем я знаю. Лиза, ты сама сказала, что его сила может влиять на восприятие и воспоминания, что подтверждает тот факт, что я настоящая. Убери своих кунаичи, а то у меня от них кожа чешется. Да, ты не можешь быть Валинфором хотя бы потому, что у тебя стоят мои модификации по всему телу. Киваю я и убираю с нее муравьиных маток. Она благодарно кивает и подносит к губам очередной бокал. Подсказка, это не может быть София, потому что она из оригинальной 4. Признаться, было удивительным, что ты нормально ладишь с ними после всего, что было, говорит она. Я киваю. Действительно, мои мучительницы в школе приложили массу усилий, чтобы я не простила их. Тем удивительнее, что я по крайней мере могу нормально с ними общаться, без того, чтобы выбивать дерьмо из каждой раз в полчаса или 5 минут. София, как ты обращалась ко мне в школе? Требую я от нее. Иди в задницу, очкастая дура. Проверка пройдена. Я убираю от нее муравьиных маток и поворачиваюсь к Ише. Осталась только ты, юная леди. Итак, это ты, Валинфор, или же просто его марионетка, Тейлор. Ты же мне как старшая сестра, восклицает Айша, и на лбу у девушки выступают крупные капли пота. Ну да, конечно, старшая сестра, кивает сплетница. Мы тебя и знать не знали до этого времени, верно? Если бы мы оставались в Брактон-Бей, то никто бы и не заметил, но количество занятых мест в автобусе, количество порций в ресторане, ты явно лишняя в нашем дружном коллективе. Кроме того, ты же еще ребенок совсем. Сколько тебе лет? 13? 14? Да что вы такое несете? Я же с вами все это время. Я младшая сестра Брайна. Лиза, уж ты-то меня должна помнить. Я с неформалами. Чертенок. Это моя способность. Ах, да, точно. Это чертенок. Тейлор, можешь успокоиться. У нее гадская способность. Никто ее не замечает, пока она хочет оставаться незамеченной. И все про нее забывают. Едва только она это захочет. От ее способности у меня ум за разум заходит. И, кстати, почему ты сделала так, чтобы я про тебя забыла? Засранка ты мелкая. Привстает со своего места Лиза. Ну, Айша бегает глазами по сторонам. Да так, что даже мне становится ясно, что та где-то накосячила. Ах ты мелкая. Лиза качает головой. Ты, а я-то думала, откуда утечка. Я думала, что ничего не будет. Пищит Айша, обреченно закрывая глаза. Но вы очень сильно разозлились, и ты, и Тейлор. Вот я и забылась, что тут происходит, спрашиваю я. Лиза, это мелкая. Лиза закрывает глаза и выдыхает. Это она всем растрепала про мертвую Александрию и что ты ее сперва на 2 части порвала, а потом мы с тобой еще и на ее теле сексом занимались. Что? Но откуда она? Потому что она была в тот момент в комнате. Потому что если она захочет, то никто ее не замечает. Я случайно. Бакуда же пулей за дверь вылетела и дверь за собой запечатала. Я хотела подать голос, но вы уже целовались. Я вот и подумала, пересижу тихонечко. Болтать об этом зачем? Видосики на Парахуман онлайн зачем выкладывать? Повышает голос сплетница. Айша, виновато опускает голову. Наступает тишина. Я смотрю на Айшу. Это что же получается? Говорю я. То есть она сперва за нами наблюдала и даже видео сняла, а потом, выложила его на Пхо, а потом, испугалась последствий и затерла нам с тобой память о своем существовании, и ну вот такая дурацкая у меня способность, сказала Айша. Пожалуйста, убери своих насекомых у меня с шеи и лица. Я просто испугалась, а когда я пугаюсь, я не могу контролировать свои желания. Пожелала спрятаться и раз, вы про меня забыли, а мне тоже в Бастон охота, я же вам помогала все это время, сражалась с вами бок о бок, и с Лунгом, и с Бакудой, и даже с Губителем, не ври, обрубает ее Лиза, ты могла участвовать только в забеге с Бакудой, то наверняка удрала, да, она смотрит на лицо Айши, так и есть удрала, сверкая пятками, бросила даже своего братика любимого, ничего я его не бросала, я собиралась вмешаться, но тут Тейлор со своими насекомыми сверху как обрушилась. Мне очень жаль. Если я сейчас уберу насекомых, она снова исчезнет? Спрашиваю я у сплетницы. Так и вает. Но я чувствую в ней свой маячок. Говорю я. Как она может так скрываться? Я же чувствую. Чувствуешь, но не придаешь значения. Отвечает сплетница. У чертенка всегда были проблемы с субординацией. Это чертовски опасная способность. И весьма раздражающая. Признаю я. Как тут себя чувствовать, если тут помнишь, а тут не помнишь, так и есть, кивает сплетница, но сейчас мы это исправим, слушай, Айша, обращается она к девушке, ты же понимаешь, что когда тебя никто не помнит, это как будто тебя и не было никогда, все, что есть у меня, у Тейлор, у остальных, это репутация, у нее, репутация королевы-администратора, убийцы бойни 9, папиной дочки Хеберт 17, моей лучшей подруги и вавилонской блудницы. Понимаешь? Нет, все мы оставляем след в жизни. И этот след остается только в памяти других людей, Айша. Если ты сотрешь память о себе у всех, кто тебя когда-либо знал, что останется от тебя? Знаешь что? Ты же не можешь стирать память о себе до обретения способностей, верно? Тебя будут помнить только те, с кем ты встречалась до этого момента. Но сколько из этих людей все еще рядом с тобой? Сколько из них ценит тебя? Только твой брат, ее брат, Мрак, Брайан это же, да, ее брат, Мрак, и он очень о ней заботится. Знаешь, у них даже была интрижка с регентом, но как-то раз они поссорились и угадай что, да, верно, теперь он о ней не помнит, жесть. Я поежилась и убрала насекомых с девушки, действительно способность криповая, то есть полезная, но как подумаешь получается, что никто о тебе и помнить не будет. Если вдруг что-то со мной случится, я бы хотела... чтобы меня помнили, по крайней мере близкие люди, ты, Вики, Крис, я даже не хочу, чтобы София меня забыла, у меня просто такая способность, я ее не выбирала, просто я когда думаю, когда мне стыдно или я боюсь, у людей память пропадает, и меня потом не помнит, а я все помню, а еще она хочет внимания, кстати, хотя ее саму и не помнит, но ее аватар в сети, помнит все, и да, интернет ничего не забывает. Вот потому-то она и выложила то видео в сеть, искала популярности и признания. Сплетница складывает руки на груди. Вот тебе и решение проблемы. Давай станем друзьями в сети, обменяемся контактами, а ты напишешь о себе все, так чтобы даже если мы и забудем, сможем прочитать и вспомним. И нет, ты не можешь приукрашивать и писать то, чего не было. Ну вот, скуксилась Айша. А я так хотела написать, что мы с тобой сестры и немного любовницы. Мой братец с ума сойдет же. Ну уж извини. Сумасшедшие младшие сестры с острой потребностью в признании. Не мой фетиш. Сухо роняет сплетница. Так что, чертенок, прекратишь уже стирать память у друзей. Так мы, друзья. А кто только что говорил, что сражался бок о бок со мной? Говорю я. Конечно же, друзья. Все, кто сражался рядом со мной, мои друзья, даже если я этого не помню. КХМ. Сплетница закашливается и сгибается пополам, закатываясь от смеха. Что такое? Поворачиваюсь я к ней. Лиза, ахаха. Закатывается она и бьет ладонью по столу. Ой, не могу, вот умора. «Да что такое-то? Ой, не могу. Ты решила, что она и вправду билась рядом с нами? Вместе с нами? Ну нет, она и правда сражалась пару раз, вот только. Я уже извинилась за это. Два раза», — восклицает Айша и топает ногой. «Лиза, вот только против тебя, а не за тебя», — заканчивает предложение сплетница. «Я смотрю на Айшу. Она сражалась против меня, и все еще жива. Пожалуй, только она и могла выжить», — усмехается сплетница. «Но расслабься, там ничего личного. В свое время Выверт нанял ее, чтобы она помешала тебе в разрушении его планов, но подробностей не помню, уж извини». Она наклоняет голову. «Потому что забыла. Эй, ну и пусть. Я смотрю на Айшу. Возможно, раньше я бы обязательно оторвала ей голову, но после губителя я понимаю, что смысла в этой грызне нет никакого. Я бы и бойню 9 оставила в живых, если бы они хоть чуточку вменяемые были. Ты ж сама говоришь, что грядет Рагнарик, нам все ресурсы нужны. Сейчас-то Айша нам не враг, наша союзница. Айша», сплетница поворачивает голову, «она союзник только одному человеку, самой себе. Наш человек», киваю я. «Как ты думаешь, я давно твой союзник, просто ты меня забыла. Второй раз клятву верности приносить не хочу, и так в прошлый раз клялась, и на коленях стояла, когда ты меня насекомыми нашла и чуть не убила», выпаливает Айша. «Правда», кивает сплетница, «все, правда, действительно так и было, но мы с тобой не помним, хей». Дверь распахивается и к нам в комнату вваливается Вики, которая выглядит радостной, взбудораженной и очень пьяной. «Вот вы где, Тейлор, айда танцевать». «Точно». Вслед за ней появляется Крис. «Сколько можно в Випке сидеть? Тут скучно. А на танцполе? Так классно. Тотально круто. Пошли танцевать». «И а это кто такая?» Крис останавливается как вкопанная, глядя на Айшу. «Клянусь, я ее уже где-то видела. Вы уже начали заводить здесь знакомство?» «Нет, это Айша, псевдоним среди кейпов, чертенок. Способность, умеет быть незаметной и стирать воспоминания о себе. Я же не нарочно, это рефлекс. Получается, она наша подруга и союзница, но мы про нее забыли», поясняю я, разводя руками. «Вот как-то так, что, что за бред?» Вики на глазах трезвеет и подлетает в воздух на несколько сантиметров, сжимая кулаки. «Что за бред? Протокол скрытник-властелин. Уже проверили», машет ей рукой сплетница. «Уже проверили все. У нас новая подруга, тотально круто. Слушай, Айша, а сколько тебе лет? Ты выглядишь так, словно тебе только молочные коктейли можно», заявляет Крис, разглядывая Айшу. «Хочешь, я возьму тебе парочку? Тейлор сказала, что за все платит. За все платит Аккорд». Поправляю я ее, разминая переносицу жестом усталого босса гангстеров из кинофильма категории «П». «Тотально круто. Аккорд платит за все, это же значит, что с каждым долларом на счету я борюсь с преступностью. Подрываю материальную базу криминалитета Бостона. Какое тут самое дорогое шампанское? Крис, прекрати немедленно. Разве у тебя не вызывает вопросы, откуда среди нас появилась вот эта подозрительная особа? Айша, чертенок, что за бред? Виктория не намерена сдаваться и ведет свою партию до конца. Ведь она настоящая героиня». Вспоминаю выражение ее лица на плакате, что висит у меня в спальне, и вздыхаю. Кто бы мог подумать, что я буду просто рядом с ней, что мы будем дружить. Никаких подозрений, отмахивается от своей кузины Кристалл. Это же Тейлор, она со всеми дружит и всех прощает. Ну, да, скажи это бойне 9 или Лунгу, складывает руки на груди Виктория. Ой, да брось, ты посмотри, здесь сегодня даже трое из четверых, что в свое время ее в школе травили. Она даже их простила. Будь я на ее месте, я бы всех четверых наизнанку вывернула. Без обид, София. Да пошла ты, лазер-шоу. Вот видишь, она все-таки стерва. Зря ты ее простила, Тейлор. Разводит руками Кристалл. Еще ладно Веронику, но Софию Хесс и Мэдисон Клименс с Эммой Барнс. Начать с того, что Веронику всегда заставляли. Отвечаю я. Кроме того, она всегда пыталась меня защитить в школе. И да, она сама от них пострадала. И встала на мою сторону самой первой, не потому, что я вдруг стала королевой-администратором, а потому что так было правильно. В общем, руки прочь от Вероники, Крис. Она, моя, ПФФ, можно подумать, я пыталась встать между вами. Закатывает глаза Кристалл. Вы же так тесно вместе, что между вами лезвие ножа не просунешь. Все, пошли уже танцевать. И что, мы так просто поверим, что вот это вот, наша подруга? Как-то многовато у нас подруг стало, не находишь? Вспыхивает аурой Виктория. Дай-ка я ей врежу разок, вот и узнаем. Боже, Слава, ты как всегда, лишь бы врезать. Признаю, ситуация подозрительная, но она говорит правду. Говорит сплетница, используя не имя, а киповский псевдоним. Виктория тут же опускается на пол и разжимает кулак. Лиза только что напомнила ей о том, что кроме псевдонима, у нее есть еще и кличка Барби сопутствующего ущерба. Потому она опустилась на пол и разжала кулаки. Умеет сплетница манипулировать, ничего не скажешь. Окей, давайте все успокоимся, говорю я. Нас тут не так много, чтобы друг друга подозревать. Просто сила Айши, стирать воспоминания о себе и быть незаметной, а так она всегда с нами рядом была. У меня от нее голова болит, признается сплетница. Айша, я так понимаю, этот разговор мы с тобой не в первый раз ведем? Айша отводит взгляд и начинает пристально разглядывать потолок. Боже, сплетница трет виски. Бесполезно с тобой говорить. Да что не так, ты же ей сказала, напиши про себя в сети и веди аккаунт. Так мы будем общаться с ней по сети и знать, что она наша подруга и союзник. Недоумеваю я. Знаешь, что я вижу, когда смотрю на нее? То, что мы с ней уже об этом говорили. И не раз. Она же как наркоманка, чуть накосячила и сразу же все стирает за собой. Она не выдержит через полчаса, и мы все про нее забудем. Все, с меня достаточно, Айша. Можешь стирать воспоминания, становиться незаметной, с меня хватит. Может быть, сфотографировать ее, предлагает вошедшая Мэдисон, которая вовсе не Мэдисон. Она же с фотографиями ничего сделать не сможет. Хватит давить на девочку, заявляет Вероника, которая стоит сразу за Мэдисон. Это ее выбор. Вот из-за этого как раз она и исчезает каждый раз. Давайте лучше веселиться. Танцпол ждет. Королева-администратор, Вероника, я столько раз говорила тебе не называть меня так. Вздыхаю я и поднимаюсь с места. Ладно, в самом деле. Пошли танцевать. Глава 128. Глава 128. А вообще чума на оба ваши дома. Перекрикивает гремящую музыку Вероника и раскидывает руки в стороны, словно летящая птица. Я любуюсь ее статной фигурой, ее отточенными движениями танцовщицы и вздыхаю про себя. В смысле? Спрашиваю я, повышая голос, чтобы меня было слышно через танцевальный бит. Ты про Бастон? Я про Бастон, кивает она. А что? Что падшие с Валенфором, преступники и бандиты, каких поискать? Что аккорд с послами? Это как выбрать между двумя гнилыми яблоками. Тебе нужно ликвидировать и тех, и других. Ты что, серьезно? Поднимаю я бровь. Аккорд пока ничего плохого не сделал. Да, ну и ладно. Пожимает она плечами и подмигивает мне. Потанцуем, Тейлор. Как ты можешь покупаться на такую явную ложь? В моей голове звучит голос пятого. Кто такая эта девушка? Ты чего, старый, с дуба рухнул? Это же Вероника. Ну, в школе мы с ней не очень и дружили. Она же вместе с Софией, Мэдисон и Эммой ходила. Но она первая от них отказалась и помогла мне преодолеть кризис самоидентификации. И из шкафчика она меня извлекла, встала на пути у Софии и противостояла ей. Она моя лучшая подруга. Тейлор, мне нелегко это говорить, ты мне как дочь, но ты ебанулась. В школе тебя травили трое, ты даже звала их троица. Софию Хесси я помню, Мэдисон Клименс, которая теперь Мугина Шизури, я тоже помню. Эмма Барнс, твоя бывшая лучшая подруга, что, кстати, говорит о твоем умении разбираться в людях. Точно, мы не помним эту шлюху, встревает в разговор первый и пятый, не прерывает и не затыкает его. А ведь я веду список всех твоих шлюх, очкастая умная стерва, славная дырочка, ее горячая кузина, ебнутая бомбистка, грязная наемница, я всех помню, а эту я не помню. Тебе промыли мозги, очкастая шалава. Вообще я хотел подождать, пока этот Валенфор тебя не оттрахает во все твои дырки, но, сука, это же и мои дырки в некотором роде. Никто не смеет трахать мясника, это мясник трахает всех. Я бы не была против, замечает Свара, но меня больше Миранда волнует. Слышь, очкастая, дай мне тело, я схожу по старым знакомым. А эту убей, на ней нет твоих маячков. Как ты думаешь, почему на всех твоих знакомых и друзьях есть маячки, кроме Славы и Вероники? Отвечаю я, потому что у меня с ними был неприятный разговор и, сука, да она тебе мозги промыла. Как ты не понимаешь, и как это у нее получилось в отношении твоей блондинистой стервы, интересно, рычит первый. Мне, конечно, насрать, раз уж ты теперь всегда за рулем, но тебе должно быть не все равно, ведь тебя он убить не сможет, а вот твоих подружек. В самом деле, Тейлор, задумайся, говорит пятый, и все мясники в голове замолкают. Почему она, твоя лучшая подруга. И это после того, как, по твоим словам, она же тебя и травила. Где тут логика? Ты не простила Софию. Ты общаешься с ней, но ты ее не простила. И даже твой секс с ней был для того, чтобы закрыть гештальт, чтобы унизить ее и показать свое доминирование над ней. Приглашение сюда – тоже форма доминации. Ты ее не простила и не собираешься прощать. Ты не простила Мэдисон, хотя она сейчас и не Мэдисон вовсе. И, конечно же, ты не простила Эмму. Как эта девушка стала твоей лучшей подругой? Сплетница, да, но она, сука, я не умею в вашу ебучую психологию, но ты взгляни на эту девку. У нее надутые губы, накачанные силиконом сиськи и рожа, как у лошади. Пластика морды на полную. Никто, млять, не может делать такие операции до совершеннолетия. Эта шлюха лет на 10 тебя старше, как она могла с тобой в одном классе учиться? Первое дело говорит, эта деваха раздвигала ноги на заднем сиденье еще в то время, когда ты в детский сад ходила. Грохни твари вышли по почте частями, валинфору до востребования, и дай мне уже мое тело. Так что, ты идешь танцевать, Вероника кружится вокруг себя. На танцполе полно народу, чертов пир во время чумы. Говорят, в Европе и Южной Азии битком забиты все казино и клубы. Люди чувствуют приближение апокалипсиса, вот и веселятся, пытаясь отогнать мрачные мысли. В 40 этажах гремит музыка, вспыхивают разноцветными огнями дискотечные шары, под ногами клубится белый дым, на танцполе изгибаются в танце десятки молодых, разгоряченных тел. Я стою у стойки и смотрю на Веронику, мою лучшую подругу, человека, который спас меня от шкафчика, спас меня от издевательств в школе. Она всегда поддерживала меня, да и отец мой ее обожает. Пока без меня, кричу я ей в ответ, танцуй сама, мне нужно сделать пару звонков. 2 минуты, 2 минуты и ни секунды больше, кивает она. Вон, смотри, девчонки веселятся. Я задираю голову и вижу, как под потолком проносится пьяная кристалл и разноцветные лучи бьют во все стороны, оправдывая ее киповский псевдоним «Лазер-шоу». Люди на танцполе поднимают руки и кричат одобрительно, видимо, принимая это за часть представления. Мое оригинальное тело, тело панацеи, сейчас находится в бронированной капсуле на базе. Еще одно, в горах, неподалеку. Там спокойно, горный воздух, закат, пение птицы, никого вокруг. Дэн не порывается вернуться в город и, наверное, на днях мы с ним покинем эту горную виллу и вернемся в Брактон-Бей. А пока я Тейлор заношу в домик охапку дров и скидываю их у камина. Поворачиваюсь к своему отцу, который задумался над кроссвордом, сдвинув очки на нос. Пап, окликаю его я, и он поднимает голову, отрываясь от своего занятия. Чего тебе, совушка? Спрашивает он, и у меня в груди разливается тепло. Я хотела спросить тебя, пап, ты же помнишь, что меня в школе травили? Ну, мы еще потом с мистером МакКаллистером встречались, конечно, помню. Он снимает очки, и его взгляд становится серьезным. Так вот, пожалуйста, напомни мне их имена. Их имена, ты забыла? Или ладно, не знаю, зачем тебе это, но их было трое, и ты звала их троица. Эмма Барнс, дочка моего друга Алана, подумать только, он еще решил ее выгораживать. София Хесс, ты сказала, что она, Кейп, страж, призрачный сталкер, и кто-то еще, Мэделин, Мэдисон. Спасибо, пап, киваю ему я, словно бы ледяным ветром повеяло. Нет никакой Вероники, и не было, Валинфор. Я Тейлор в Бостоне, в престижном клубе 40 этажей, прижимаю жучок Лангрифон в ухе. Между мной и сплетницей особая связь. Нет, она не телепатическая, я не умею ни читать мысли, ни передавать их на расстояние. Это скорее что-то вроде усилителя сигналов, я беззвучно шепчу, а усилитель преобразует все в слова. Да, со стороны выглядит как телепатия, но если с мясниками я могу общаться мгновенно, передавая и получая целые образы, то тут приходится проговаривать слова, пусть и беззвучно. Это не так эффективно, как телепатия, но другого способа у меня нет. Лиза, посылаю я беззвучное послание. Ты мне нужна. Я всегда тебе нужна. Тут же раздается безапелляционный ответ. Что бы ты без меня делала? Была бы криминальным боссом Брактон-Бей и всего лишь. Ах, да, постой. Ты и есть криминальный босс Брактон-Бей. У нас проблемы. Вероники никогда не было. В школе меня травила троица, а не четверка. Это дело рук Валинфора, внедрение воспоминаний. Поняла. Голос сплетницы становится серьезным. Но как я раньше этого не заметила, его сила как-то блокирует критическое мышление, и он может влиять на восприятие. Как, не знаю, сомневаюсь, что это Вероника, Валинфор, скорее одна из его кукол. Но когда и как он сумел взять нас под свой контроль? О, кажется, я знаю, ее голос становится веселым. Эта история заслуживает быть вписанной в большую книгу сказок Бастона. Нет такой книги, нет, так будет. Итак, что предложил тебе Аккорд за то, что ты победишь падших? План по восстановлению экономики Брактон-Бей. И тебя не смутило то, что такой план он уже сделал для Выверта? Но это же было до нападения Левиафана. Эти был хороший день, Тейлор. Привести Брактон-Бей в состояние, в котором он был до нападения Левиафана, не так сложно. Мэрия уже почти справилась. Затопила набережную, город остался без света и канализации на пару дней, но все уже налажено. План Аккорда для Выверта учитывал и то, что придется воевать с местными бандами, а в твоем случае ни с кем воевать не придется. Вот черт, говорю я и перевожу взгляд на танцпол, где веселятся девчонки. Я поняла, воспоминания и восприятие, да. А еще, Валинфор любит молоденьких девушек. Правда, они ему быстро надоедают. Я видела, что происходит с теми, кто ему надоедает. Угу, фотографии, да. Имей в виду, мы тут на чужой территории. СКП Бастона не сотрудничает с нами. Центральный офис с ума сойдет. Да, и что же они сделают? Наверное, пришлют триумвират. В голосе сплетницы слышится веселье. Хочешь снова повидаться со своим кумиром и влажной мечтой юности, Лиза? Ну прости, прости, ладно, никого не пришлют. Ты уже порвала большую пополам. Они не могут позволить себе такой же трюк в отношении легенды или, не дай боже, Эйдолана. Бушуй сколько хочешь. Контейнеровозы уже прибыли. Не мне тебя учить. Мне просто интересно, каким же нужно быть идиотом, чтобы бросить тебе вызов. После бойни 9, после Лунга, после Александрии. Ты забываешь о том, что Валифор не знает о бойне 9 или Александрии. Я же говорю, идиот, вздыхает сплетница. Ну да ладно, твои контейнеровозы вот уже полчаса как в Бастоне. Я так понимаю, что мы переходим к плану Браво. Да, предупреди остальных, а я пока отойду. Следует проверить теорию. Удачи. Хотела сказать тебе что-то подбадривающее, но это не мой стиль. Сплетница отключается. Я нахожу взглядом Веронику. Воспоминания о том, как она помогала мне, как подбадривала и в конечном счете стала лучшей подругой, человеком, с которым можно поделиться всем на свете, по-прежнему у меня в голове. Лиза говорит, что Валинфору нужно просто увидеть человека, чтобы применить свою способность. Он может менять восприятие. Так что, может быть, мы сейчас даже не в клубе 40 этажей, а где-нибудь в подвале падших, с повязкой на глазах и в оковах. Может быть, все люди вокруг – куклы Валинфора. Хотя насчет первого я загнула, я чувствую клуб своими насекомыми, подделать мои чувства так, чтобы я не заметила разницы, или он просто дает команду чувствовать то-то и то-то, а его жертва сама все придумывает у себя в голове. И самое главное, он воздействует на корону Гемма и Палинтию или же на другой участок мозга. Где-то в Брактон-Бей я панацея, проходит в дверь стерильной комнаты, где девушка с золотыми волосами и в медицинском халате склонилась над чьим-то мертвым телом с инструментом в руке. «Рейли», — говорю я, панацея. Девушка поднимает голову и озаряется улыбкой. На секунду мне становится страшно. Не от контраста между милым кукольным личиком и открытой трепанацией черепа, а от того, что с ней сделали. Она может делать такое, что любые средневековые пытки покажутся детской шуточкой. Она настоящий монстр, но при этом полностью лишена эмпатии. Совершенно не понимает эмоций, но умеет причинять боль. В совершенстве знает, как именно работает организм. Ее способность приживить нервную систему тостеру поражает. Но ее способность с такой готовностью и радостью сотрудничать с той, кто недавно убила всех, кто был с ней близок, ужасает. Для Рейли нет настоящих чувств, близости и привязанности, лояльности и любви. Есть только декорации, в которых она – хорошая девочка. Что бы ни происходило, она добивается одобрения тех, кто рядом, любыми способами. Принимая их систему ценностей, угрожая, шантажируя, делая что угодно. Для доброго Джека она мучила людей, причиняя им неимоверные физические и моральные муки. Чего стоят ее инсталляции, в которых она вскрывала ребенка на глазах матери и связывала их нервные системы так, чтобы они взаимно мучили друг друга самим существованием. Как только Джека не стало, и она поняла, что я тут главная, Она с таким же фанатизмом стала добиваться моего одобрения, вести себя примерно, заглядывать в глаза и кивать, поддакивать и шутить, словно бы у нее нет своей системы ценностей, своего морального компаса. Хотя почему, словно, у нее его и нет, однако есть в ней и то, что принадлежит ей самой. Это любопытство и стремление к экспериментам, порой самым смелым. Она с тем же рвением делает операции на самой себе, бесстрашно доверяя своим роботам-паукам, которые на самом деле – киборги. В конце концов, конек ампутации – не сборка механизмов, а именно работа с органикой, но не так, как у панацеи, а именно хирургическим путем. Тут отрезать, здесь пришить и готово. Тейлор ими сияет улыбкой Рейли. А я как раз проводила эксперимент с алебастром. Он удивителен. Каждый раз восстанавливается. У меня уже столько материала. Она кивает в угол, где штабелем сложены отрезанные конечности, руки и ноги. Я смогу сделать из них, скажем, котиков. Вот, мясных котиков-пауков. Назову их паукотики. Интересно, какие звуки должны издавать столь милые создания? Хаем, она поднимает пластиковый экран, что закрывал ее лицо, и прикладывает палец, затянутый в хирургический латекс, к подбородку. Я смотрю, алебастер больше не восстанавливается, говорю я, глядя на лежащего мужчину со вскрытой черепной коробкой. Сизо-серая мозговая масса практически вываливается из черепа, рядом лежит крышка черепной коробки, на срезе – белоснежная кость, внутри – серые прожилки и кровяные бляшки. Если отрезать ему голову, то новая голова не вырастает, вырастает новое тело, отвечает мне Рейли. Ампутация. А это значит, что область, ответственная за восстановление, находится в голове. Я предположила, что если тем или иным способом вмешаться в деятельность области короны Гемма, то это может изменить ситуацию. Пришлось действовать быстро, чтобы он не успел восстановиться. Слышала бы ты, как он ругался. В общем, сделала ему трепанацию и вставила металлический щуп номер 26 в область короны Гемма. Этого оказалось достаточно, чтобы прервать его способность. Тем не менее, как только я убираю щуп, восстановление начинается. Сейчас я экспериментирую с подачей тока и воздействием кислотой. Я надеюсь, это все имеет научную ценность, и ты не просто так его мучаешь. Ворчу я. Алебастер не выиграл бы лавров на моем внутреннем конкурсе зрительских симпатий, тем более что я подозревала его интеллектуальную неполноценность. Он всегда был прямолинейный и неразговорчив. Заподозрить его в наличии развитого критического мышления я никак не могла. На данный момент мне казалось, что он очень похож на Анили, словно бы с каждым восстановлением он терял свою личность. Но даже так я не могла позволить ампутации просто мучить его. Наверное, я лицемерка, потому что стоит Рейли с невинным лицом уверить меня, что это делается во имя науки и прогресса, чтобы помочь нам обрести новое оружие против губителей, и вуаля, я легко уступила ей пыточную на нижнем уровне базы выверта. Тут очень удобно, да и сток в полу уже есть. Что ты, Тейлор ими? Поднимает руки Рейли. Это все только для науки. Теперь мы знаем, что способности не связаны с телом. Они, словно бы транслируются из неведомого источника вне нашего измерения. Если мы сможем влиять на эту связь, мы сможем управлять способностями. Это очень важно. С этой точки зрения, да, ты права. Отключать способности – это ужасающее оружие в мире кипов. Соглашаюсь я, до такой степени устрашающее, что следовало бы запретить подобные исследования. Однако нам нужна вся сила и все ресурсы, которые мы сможем добыть. Так что да, ты права. Продолжая исследование, я так и планирую, Тейлор ими. Снова сияет Рейли. Как вы там в Бостоне? Я бы тоже хотела с вами, но ты же сказала, что у меня много работы, вот я и работаю. Ты молодец, говорю я. На самом деле я не хотела брать Рейли в Бостон. При всем том, что у нее в голове сейчас был приживлен мой маячок Бэгдар, при том, что в любой момент я могла взять управление ее телом на себя, я все еще не доверяла ей полностью. И это не потому, что я ее не контролировала. Как раз контролировала я ее полностью. Но пока она не была мне подругой, не была даже случайной знакомой, пока она все еще проходила под грифом «пленный враг», пусть и с примерным поведением. А в Бостон мы поехали развлекаться и пар выпустить. Достаточно мне там одной кислой физиономии Софии Хесс, только ампутации там не хватало. Но сейчас обстоятельства изменились. Я хорошо работаю, уверяет меня Рейли. У меня уже готов план по тому, как ампутировать Наэль от ее способности. Вся эта ее огромная масса, всего лишь часть ее способности. В остальном все так же, как и у Алебастера, достаточно ввести щуп в корону Гемма, и все ее способности перестанут действовать, и ты сможешь вернуть ей нормальный облик. Но и она сможет жить с щупом в этой области мозга? Осторожно спрашиваю я, глядя на лежащего Алебастера. Тот не подает никаких признаков жизни. Не, безмятежно отмахивается Рейли. А зачем? Ты ж поставила задачу, как сделать Наэль нормальной, чтобы она не представляла угрозы. А я все разработала. Сперва погрузим ее в сон, а потом быстро высверлим дырку в черепе и воткнем туда предохранитель. С этого момента можно начать манипулировать органикой, то есть твой выход. Конечно, я могу и сама все лишнее отсечь, но... Погоди, вздыхаю я. Вспыхнувшая была надежда вновь угасла. Постой, новые вводные. Желательно, чтобы Наэль осталась в живых и могла бы жить и действовать, будучи в сознании, а не овощем на больничной койке. Иначе я сильно поссорюсь со странниками. Но тогда всегда будет опасность возврата ее способности. Возражает мне Рейли. Стоит только вынуть шунт из ее головы и все. Ладно, ладно, я поняла. Давай обсудим это потом. Я, собственно, зачем пришла? Говорю я, садясь на стол рядом. Рейли, как насчет все же съездить в Бостон?